Глава 17. Дина Лан. В более критическую ситуацию Доран еще не попадал за все свои 52 года жизни, если не считать, конечно, того момента, когда его ныне покойная матушка размышляла о том, сохранять ли ей беременность или избавиться от нее. Во-первых, как только сценарий пошел в дело, и едва новый президент соседней страны принял присягу, позвонил Крафт-старший и ядовито сказал: «Что случилось, генерал? Вы уже написали рапорт об отставке? Гляньте-ка на экран телевизора!» Доран глянул и обомлел. В качестве нового главы государства присягу принимал не О Чики, с которым работали долгих 3 месяца, которого отлично приготовили к новой роли и от которого получили все необходимые гарантии как в устной, так и в письменной форме, а какой-то тип, впервые генералом, созерцаемый. Во-вторых, через 10 минут выяснилось, что этот тип, этот желторотый болван с гнусной рожей, никто иной, как сотрудник ангара Кив Бакерро, виновник ошибки, из-за которой погиб Хартон, и потому приговоренный Дораном к небытию. Ничего себе, если все приговоренные станут превращаться в президентов соседних государств. Просто стран не хватит. В-третьих, выяснился довольно быстро, тут уж Дитрих постарался на совесть, что О Чики оказался не слева от статуи неповиновения, где ему надлежало быть, а почему-то справа, где как раз должен был находиться этот негодяй Кив Бакерро. Отсюда и роковые последствия. Дьявольщина. Обе группы нюхом учуяли подозрительное сгущение обстановки и стали действовать так, будто из их лап вот-вот выхватят добычу. Что, впрочем, было недалеко от истины. Будущего президента молниеносно убрали, а ублюдка Бакерро с тем же блеском профессионального рвения сунули в вертолет, вывезли за границу, вложили в руки текст и заставили принести присягу, а затем прочитали обращение к народу по телевидению, так и не позволив очухаться от происходящего. Ублюдок он, конечно, ублюдок, но ему, однако, хватило ума не раскрыться до поры до времени. Раскройся он, и его немедленно отправили бы вслед за О Чики. При виде никому неизвестного щенка у местных политиков и генералов само собой отвалились челюсти, но в трудный момент переворота лучше немедленно посадить в кресло хоть гиппопотама, хоть марсианина, чем выказать растерянность и допустить заминку. Проклятие! Самому Дорану пришлось мчаться в ангар, дабы срочно сочинить этому щенку отечественную родословную, приличную биографию и гражданские подвиги. Да еще пришлось цыкнуть на слишком уж неподатливых местных олухов. Кто надо, тот и стал президентом. Поддерживайте, а не то... Хуже, чем ошибка. Анекдот. А изначальной виновницей всего оказалась некая Дина Лан, рядовая машинистка из ангара, которую, кажется, придется сделать законной президентшей. Бакер уже дал знать репортерам, что она его невеста и что работает Дина Лан у генерала Дорана в ИПП. Наконец, едва ли не самое скверное. Вся ситуация засветилась, и стало известно официальным лицам, к которым успели обратиться родители Кифа Бакерро. Эта кретинка Дина Лан, когда молодой человек исчез. Ладно бы они побывали у комиссара Робертсона или у Ванелла, или у любого другого черта дьявола из полицейского ведомства. Так нет, угораздило их попасть к гарду, с которым вынужден считаться сам министр внутренних дел. Стало быть, в такой ответственный и неблагоприятный момент засветились не только фирма приключений, но горел, можно сказать, весь институт перспективных проблем во главе со своим хозяином. Дела. «Дитрих, где эта пигалица?» — спросил генерал у секретаря уже 10 минут, молча стоящего напротив него. «Здесь», — коротко сказал Дитрих. «Давно?» 10 минут». Собственно, Дитрих поэтому и вошел в кабинет, что приказание генерала было выполнено. Дина Лан в назначенное Дорном время явилась из ангара в приемную. «Долго», — с недовольством в голосе проговорил генерал, как будто виноват был Дитрих. «Для менее почетных гостей сидеть в приемной по полчаса было недолго, но Дитрих понимал, что здесь ситуация особая. Его шеф здорово влопался в неприятность, поскольку в приемной сидела, возможно, вовсе не машинистка из ангара, а жена президента соседней страны. Тем не менее Дитрих терпеливо ждал, пока хоровод мыслей не завершит свой танец в голове шефа, за которую Дитрих поставил бы сейчас раз в 10 меньше, чем до всей этой истории. «Да, генерал, долго», — сказал он, выдержав паузу. «Так пусть войдет!» — заорал Доран, что весьма редко случалось с ним. И Дитриха словно током ударило. Все внутри у него завибрировало. Он так и не научился спокойно реагировать на вспышки гнева Дорана. Попятившись к двери, Дитрих задом вышел в приемную, затем обернулся к Дине Лан. Изобразил на своем лице подобие улыбки, означающей вежливость, и указал рукой на приоткрытую дверь. «Вас ждут, госпожа Лан». Дина вошла. Нет, впорхнула в кабинет счастливая, как, впрочем, и обескураженная тем, что ее Киф живой и невредимый мгновенно сделал столь блестящую и совершенно непостижимую карьеру. Она и не подозревала за своим женихом столь украшающей настоящего мужчину сдержанности, ведь Киф ни разу не обмолвился, что намерен стать президентом. Когда Дина Лан, захлебываясь от восторга, рассказала о событии своим родителям, те обнялись и заплакали, а ее любимый дядюшка Христофор чуть было не лишился дара речи и только вымолвил в телефонную трубку: «Ну и подарок, моя дорогая девочка!» Итак, впорхнув в кабинет к ранее недосягаемому даже в мыслях генералу Дорану, Лан увидела шефа не сидящим за своим огромным письменным столом, а идущим ей навстречу с рукой, скромно приготовленной на случай, если дама протянет свою для поцелуя. И Дина, подумав мгновение, —